Глава 15. Королевская свадьба состоялась в первый день осени. По древним верованиям это обещало плодовитость паре. Гостей, как Ивета уже поняла из плана рассадки, ожидалось не так уж много. В основном из человеческой аристократии и по несколько представителей иных рас. Послы, занимавшие видимые должности лица. Конечно, королевская свадьба – явление, происходящее не каждое десятилетие, но Килвар явно решил провести скромное мероприятие. Ивета не слишком возражала. По характеру она была более склонна к уединению и вдумчивости, чем к пышным празднествам. Разумеется, на собственную свадьбу ей хотелось праздника, но, с другой стороны, самое главное, что она наконец-то будет принадлежать Килвару, а он ей. А все остальное неважно. Церемония должна была состояться ранним утром на рассвете, чтобы первые солнечные лучи озарили новобрачных, выходящих из храма. Так что поспать Ивете не слишком удалось. Сборы начали затемно. Горничные, позевывая, упаковывали невесту в слои тончайшей ткани, а сестра Алейна руководила процессом, указывая на недочеты. Разумеется, и в моде она была первейший специалист. Периодически она ссорилась с матушкой Иветы, которую по такому случаю, как и остальных родных, допустили в королевские покои. Сестрица, разумеется, завидовала до черноты, но старательно делала вид, что счастлива за Ивету. Получалось через раз, но Тарисе хватило ума понять, кто в этот раз выиграл, и не задирать старшую. Храм располагался на территории дворца. Там вообще, кроме сада, обнаружилось множество полезных и страшноватых помещений, как, например, склеп-усыпальница прошлых королей и тренировочный полигон для придворных магов. На последнем Ивета всегда задерживалась к большому неудовольствию сестры Алейны, и с восторгом наблюдала за настоящими боевыми заклинаниями, разбивающимися о невидимую защиту на стенах. «Подобное любопытство не пристало коронованной особе», вычитывала потом наставница девушки по дороге в ее покои. Как оказалось, полигон располагался не так уж далеко от крыла королевы, буквально рукой подать. Гораздо ближе, чем к покоям короля. Ивета не задумывалась об этой странности, но обоснование тому имелось. Правительницам в свое время приходилось владеть магией куда лучше своих мужей, поскольку дар у них очень часто был не один и даже не три, а больше. А значит, и больше ответственности за его использование. Ивета сидела перед огромным ростовым зеркалом, не в силах подняться с шаткой табуретки. Казалось, стоит ей встать на ноги, как земля уйдет из-под ног, а происходящее чудо рассеется туманом. Она выходит замуж за любимого. Скоро она станет его полноправной женой. «Вы готовы, ваша светлость?» В который раз уже осведомилась сестра Алейна. На прошлые вопросы она так и не получила ответа и подумывала уже отвесить ее будущему величеству отрезвляющую затрещину. Легкую, уважительную, можно сказать, чисто в профилактических целях. Но радикальных мер не понадобилось. Девушка и сама пришла в себя, встрепенулась и, чуть пошатнувшись, поднялась. «Да, я готова», — не слишком твердо заявила она, глядя расширившимися глазами куда-то поверх зеркала. Всю дорогу до храма Ивета беззвучно молилась про себя всем высшим силам, чтобы демону не вздумалось появиться на бракосочетании. Главное — не сорвать церемонию. Двери распахнулись беззвучно, полились нежные звуки свадебной мелодии. Ноги сами понесли девушку вперед, туда, где рядом со жрецом ее дожидался король. Ждал он, само собой, недолго. Не по статусу ему. Он прошел в храм за считанные минуты до невесты, но с обрядом ничего не поделаешь. Положено жениху становиться к алтарю первым. Он протянул руки, символически принимая в дар невесту от ее отца. Магистр Юнтис передал свое сокровище с неохотой, которую тщательно старался скрыть. Его не вдохновляла мысль отдавать дочь за короля, но, увы, мнение его никто не спрашивал. Ивета сняла руку с локтя отца, за который держалась все это время, вцепившись в ткань до побелевших ногтей, и в ответ протянула обе ладони Килвару. Их ладони соприкоснулись. Девушка ощутила едва заметный всплеск дара, который тут же поспешно подавила. Неизвестно, заметил ли это жених, но он нахмурился и недовольно потянул ее к себе чуть резче, чем нужно, отчего Ивета чуть не споткнулась. «Что это на тебе?» — прошипел краем рта его величество, поворачиваясь к жрецу. «Я же приказала дать тебе платье моей матери». Ивета чуть не задохнулась от ужаса. Так вот, почему портной так настаивал на том пышном страху божестве, а она заставила его все перешить. Кошмар! Что делать? «Это платье вашей матери, ваше величество», — потупившись, прошептала она. «Лучше признаться сразу, не будет же Килвар устраивать скандал посреди церемонии. А там, глядишь, и остынет». Матушка всегда сообщала спорные сведения отцу в людных местах, где он не мог проораться от души. А по дороге домой мистер Юнтис обычно уже остывал, и родители быстро мирились. «Простите, я немного изменила его. Мне не сказали...» «Неважно», — отмахнулся король и воззрился на жреца. «Приступайте». Ивета замерла в растерянности. Ей показалось, что жених на нее зол, причем был он раздражен еще до того, как она появилась в храме. Когда она успела совершить настолько серьезную ошибку? Да они почти не виделись в последние недели. Церемония шла своим чередом. От нее особо ничего не требовалось, только стоять неподвижно рядом с его величеством, да когда скажет жрец, положить свою руку поверх королевской на алтарь. Мужчина всегда первый, как проводник энергии, а она сосуд, его источник. Когда пришла пора ответственного жеста, пальцы Иветы подрагивали. Что-то выкинет ее непредсказуемая магия. Но, как ни странно, никаких особых странностей не было. Алтарь слегка засветился, признавая новую пару, зрители умиленно выдохнули и зааплодировали. Только жрец удивленно приподнял брови, ощутив посторонние колебания в структуре алтаря, но этого никто не заметил. В храме поднялась суета, пусть и сдержанная, строго в рамках приличий. Все высокие гости спешили первыми поздравить молодоженов. Матушка, раскрасневшись, с навернувшимися слезами на глазах, приобняла Тарису за плечи и с восторгом наблюдала, как ее старшая становится полноправной королевой. «Поверить не могу! Это такая честь!» Мечтательно прижмурилась миссис Юнтис, обращаясь к мужу. «Представляешь, наша семья породнилась с королевской!» «Да, восхитительно!» Буркнул супруг таким тоном, что сразу было ясно. Он произносит вслух позитивные слова только ради потенциальной прослушки. Впрочем, жена предпочла его недовольство не заметить. «И нам теперь совершенно не обязательно отдавать дочь за мистера Гверта!» Продолжала восхищаться переменами в судьбе своей семьи женщина. «Представляешь, какие дары нам преподнесет его величество за нашу красавицу!» «Ты лучше подумай, каково придется Ивете во дворце!» Не выдержал, наконец, мистер Юнтис. «Ой, ну тоже мне трагедия!» Отмахнулась его жена небрежно. «Ну, фаворитки всякие, это, конечно, неприятно, но не конец света. Многие мужчины так поступают. Зато будет до конца жизни в роскоши жить, и нам что перепадет?» «Мам, а что такое фаворитка?» Влезла с другой стороны Тариса. «Мне попадалось такое слово в книгах, но я его не поняла». «Это что за книги ты читаешь?» Возмутилась миссис Юнтис и с головой погрузилась в процесс воспитания второй дочери. Ее муж тяжко вздохнул, провожая старшую кровиночку сочувствующим взглядом. Его девочка выглядела такой счастливой в нежно-кремовом наряде с румянцем на щеках. Жаль, что реальность обычно оказывается весьма отличной от мечтаний восторженных девиц. Праздничный обед в Ивету не полез. Слишком уж она перенервничала на церемонии, да и наряд не располагал к чревоугодию. Корсет, выгодно подчеркивавший ее достоинство и слегка приподнимавший грудь, пережимал тело так, что и дышать-то было сложно. Но все равно пришлось сидеть на возвышении, делать вид, что ешь грациозно и деликатно, согласно советам сестры Алейны, и время от времени приветствовать подданных и почетных гостей, выдававших очередной тост за молодых. Целоваться, как на обычных свадьбах, их не просили. Не будешь же орать его величеству, чтобы он подсластил десерт. Не по протоколу. Так что свежеиспеченные муж и жена сидели чопорно рука об руку и особо не приглядывались. Опять же, не положено. Сердце Иветы замирало каждый раз, когда их руки невзначай соприкасались. Избежать прикосновений никак нельзя было, очень уж тесно они сидели. От каждого прикосновения тонких, деликатных пальцев его величества девушка вздрагивала, наполненная предвкушением и немного страхом. Брачной ночи Ивета ждала, затаив дыхание. Поцелуй с королем пробудил в ней незнакомые чувства. Он был совершенно не похож на властный, грубоватый поцелуй демона. Пришелец из иного мира брал свое, не спрашивая и не сомневаясь. Килвар же заигрывал с ней, манил и обещал нечто неведомое, но очень желанное. Ивета подозревала, что и последующие составляющие супружеского долга могут оказаться не менее приятными. А потому, чем ближе становился вечер, тем большее нетерпение ее снедало. Келвар был зол. Его затея с кругом силы провалилась. Дей Кентигерн, начальник его стражи, категорически отказался участвовать в этом обряде, мотивируя тем, что юная королева должна расслабиться в первую брачную ночь, чтобы отдать свою силу его величеству как можно полнее. А с толпой дежурящих у постели магов это будет проблематично, если не сказать невозможно. И министры, эти сановные предатели, с ним согласились. Так что королю предстояло обуздывать немалый дар жены собственными силами. Относился он к задаче с известной долей скепсиса и опасения. Проще говоря, трусил. Келвар готов был признать, что поступил опрометчиво, выбрав супруге столь способную магичку. Да, при первичном осмотре при помощи родового артефакта он сразу определил, что ее дар уже очень даже активен, но она все еще нетронутый сосуд, готовый делиться неограниченной энергией с единственным избранным мужчиной. Разумеется, он пожелал стать этим единственным. Второй такой сильной девицы не рождалось уже которое поколение, и упустить редкий шанс было бы величайшей глупостью. Только вот Келвар боялся не просто потерять контроль в постели и внезапно перенестись куда-нибудь в негостеприимное место в разгар игрищ. Нет, его пугало другое. В древних хрониках описывались звезды. Женщины, способные принимать дар у мужчин, практически неограниченно. Попадались уникумы, собиравшие в себе до 10 разных способностей. Конечно, с такими достоинствами в связке шли и обязанности, контролировать силу становилось с каждым новым даром все сложнее. И частенько незадачливые коллекционерши заканчивали жизнь плачевно, напоследок еще и устроив локальную катастрофу. В частности, поэтому в свое время звезды запретили, оставив женщинам роль сосудов, принадлежащих и питающих одного единственного мужчину источников силы. И у Иветы были все шансы стать одной из таких вот звезд. Если ей когда-нибудь взбредет в голову лечь под кого-то с иным даром, ее тело, подготовленное собственной силой, вполне способно перенять еще один вид магии. Келвар долго думал, как получить свое, обильную подпитку и приумножение дара, и при этом не создать потенциальную запретную звезду. И придумал.